Глава 126. В Ленинград Алов приехал только утром. Накупив на всякий случай фруктов и разных соков, он на такси доехал до клиники. Молоденькая рыжеватая девушка в справочном, обольщенная восторженным взглядом Евгения, долго рылась в бумагах и, наконец, виновато улыбнувшись, сказала: «Ивлева нет ни в одном отделении». «Как нет?» — поразился Алов. «Видите ли», — девушка вздохнула. «Что?» — заорал Евгений. «Подождите!» — испуганно привстала она. «Кто вам этот Ивлев?» «Какого черта?» — взревел парень. «Где он?» «В чем дело, молодой человек?» Привлеченный шумом к справочному подошла строгая женщина в белоснежном халате. «Я приехал к старшему лейтенанту Ивлеву», — яростно прошепел Алов. «Он доставлен сюда из Якутска. А это Фифочка», — он кивнул на оробевшую медсестру. «Кто он вам?» «Друг он мне, родней брата», — продолжал бушевать Евгений. «Пойдемте». Женщина, взяв парня под руку, повела за собой. «Вы все поймете. Это такой случай?» «К дьяволу все случаи!» — заорал Алов. «Куда вы меня тащите?» «Профессор вам все объяснит». «Это звучит обнадеживающе», — проворчал Евгений. «Но вы мне можете ответить просто, жив он?» «На этом закончим», — поднялся Анатолий. «Я надеюсь, всем понятно, что Нелли, сделав себе большие деньги, уехала бы с этим шведом, подданным Соединенных Штатов Америки». Рогов ничего этого не знал. Это из его письма ясно. И, разгромив якутскую группировку, он просто отомстил за смерть Нелли. К сожалению, погиб и сам. И тем не менее, жизнь продолжается. «Что у нас с грузом из Одессы?» — повернулся он к стоявшему у окна майору-пограничнику.